Апостольские мужи, согласно церковной истории. Примечание, датировка приблизительная. 30-97 годы. Климент Римский. 50-107 годы. Игнатий Антиохийский. 69-155 годы. Поликарп Смирнский. 70-140 годы. Папий Иеропольский. В предыдущей главе мы рассматривали текстологию новозаветных произведений и установили существование значительного разнообразия в канонических текстах. Наиболее древние рукописи Евангелия, содержащие объемные фрагменты, датируются не ранее III века, то есть написаны даже после Иринея Лионского. Что же касается прочих христианских рукописей, из которых черпаются сообщения об апостольских мужах, то надо отметить, что они вообще относятся к эпохе победившего христианства и в большинстве случаев датируются VIII-XI веками, то есть являются весьма поздними копиями исчезнувших оригиналов. Если отвлечься от текстологических трудностей, поздних вставок, склеек произведений совершенно разных авторов, полной переинтерполяции произведений и так далее, то история апостольских мужей, то есть лиц вроде бы видевших или, по крайней мере, живших во времена апостолов, в интерпретации близкой церковной, будет выглядеть следующим образом. Первое. Поликарп Смирнский. Ириней сообщает о Поликарпе как об ученике апостола Иоанна. Ириней пишет, что Поликарп, который не только был наставлен апостолами и обращался со многими из видевших нашего Господа, но и апостолами был поставлен в епископа Смирнской церкви в Азии, в скобках против ересей, часть 3, 3-4. Евсевий, прочтя это у Иринея, не ссылаясь более ни на кого, приводит в истории церкви те же самые сведения и называет Поликарпа собеседником апостолов. Никаких иных независимых сведений об этом муже, будто бы общавшемся с апостолами, более не существует. Тертуллиан, явно следуя трудам Иринея, примечание. Сличение некоторых трудов Иринея и Тертуллиана, например, «Пяти книг против ереси Иринея» с трактатом Тертуллиана против Валентина, ясно убеждает, что Тертуллиан писал свои сочинения, имея пред глазами латинский перевод творения Иринея. Сообщает о том, что апостол Иоанн сам поставил Поликарпа епископом Смирнской церкви. Тертуллиан против еретиков, 32. Другой апологет Римской церкви Иероним это подтверждает. Совершенно очевидно, что взято все это также у Иринея. Ириней заявляет, что Поликарп, цитата, «писал то к целым церквам для их укрепления, то к некоторым братьям, преподавая им наставления и увещания». Конец цитаты. Но из всех названных посланий до нас дошло только одно – послание к филиппийцам, и опять же, в изложении Иринея. Ириней пишет, что из него желающие и пекущиеся о своем спасении могут узнать и характер веры Поликарпа, и его проповедь истины. Конец цитаты. Евсевий приводит из него несколько отрывков и замечает при том, что это послание еще обращается между христианами. По словам Иеронима, оно в его время читалось в азийских церквах при богослужении. Но опять же, корень всех этих свидетельств один – Ириней. Примечание. Послание Поликарпа к филиппийцам содержится в послании Смирнской церкви к церкви Филомелийской, которая, в свою очередь, прошло через руки Иринея. В конце этого послания имеется приписка «Сие со списка Иринея, ученика Поликарпа, переписал Гай, знавший Иринея». В другой рукописи данного послания, московской, в конце приписано: «Еще рассказывается в сочинениях Иринея, что в тот самый день и час, когда Поликарп мученически скончался в Смирне, Ириней, находясь в Риме, услышал глас, исходивший словно из трубы: Поликарп мученически скончался». Итак, как уже было сказано, из этих сочинений Иринея переписал Гай, Аскопии Гая и Сократ в Коринфе. Кроме послания к филиппийцам, дошли в древнем латинском переводе несколько будто бы ответов, в кавычках, Поликарпа с пояснениями, толкованиями изречений Иисуса Христа. Они найдены в собрании толкований отцов, которое было составлено Виктором Капуанским на латинском языке около 480 года. Подлинность их у многих историков вызывает сомнение. Есть упоминание о книге Поликарпа «Учение», но это, вероятно, одно и то же, что и указанные ответы.